Но Камикадзе всегда карал врагов Японии. Почему же он обрушился теперь на вас? Мы прогневили его. Мы плохо воевали против американцев. Значит, вы знаете, что это американцы сбросили на вас сверхбомбу? Священник промолчал. Сгибаясь до земли, к нам подошел молодой японец, неся на спине завернутую в одеяло женщину. Священник помог опустить ее на землю и стал читать над ней молитву. Поняв, что молодой японец принес свою мать, я спросил, что с ней случилось. Он рассказал, что они живут недалеко, на окраине Хиросимы. Дней 10 назад над городом грянул гром и налетел тайфун, который разрушил город и поразил людей неведомой болезнью. Еще вчера его мать была здорова, готовила пищу, помогала другим, а сегодня утром вдруг упала без сознания и не приходит в себя. «Но почему вы принесли ее сюда?» Они повезли в другой город к врачу. Японец упрямо закачал головой. От этой болезни не лечат. Человеку надо дать умереть самому с молитвой. Мы уехали из Хиросимы поздно вечером. В годы войны мне не раз доводилось бывать в Нагасаки в связи с поездками в Шанхай и Гонконг. Это был первоклассный морской порт, расположенный в живописной бухте, удачно защищенный от суровых северных ветров и морских бурь. Город и порт напоминали хорошо ухоженный дворик при доме японцев среднего достатка. Уютным, чуть-чуть игрушечным запомнился мне город Нагасаки во время первых посещений. И вот полный таких воспоминаний, не успев еще разобраться во впечатлениях предыдущего дня, я с моим спутником 17 августа 1945 года прибыл в Нагасаки. Поезд, не доходя до главного вокзала, остановился на ближней пригородной станции, уже приведенный более или менее в порядок. Железнодорожник, размахивая на ходу железнодорожным жезлом, хрипловатым голосом предлагал всем покинуть вагоны, добавляя при этом какие-то непонятные нам слова. Мы навели справки о времени прибытия и отправления поездов у начальника станции, который к каждому своему утверждению добавлял слово «пока». В Нагасаки пока поезда не прибывали и не отправлялись. Во временном расписании значится прибытие двух составов «пока» по 3-4 вагона и отправление стольких же поездов на город Фукуока. Разрушенная часть Нагасаки пока закрыта для железнодорожного сообщения, как и сам город закрыт пока для въезда жителей. Итак, пока, пока и пока. Начальник станции отнесся к нам с пониманием. Он предложил оставить часть нашего багажа в комнате при станции и посоветовал с наступлением темноты вернуться на станцию, обещая придумать что-нибудь насчет ночлега. Мы вняли его совету и отправились осматривать город, всем своим видом показывая, что действуем от лица важной международной комиссии. Бомбардировка города и порта Нагасаки, хотя и не оставила столь разрушительных следов, как в Хиросиме, все же была ужасной. Гористая местность, преобладание в застройке каменных зданий, близость гор и моря помешали распространению пожаров и ослабили взрывную силу бомбы. Начисто разрушенные и выгоревшие районы города в его возвышенной части перемежались с едва уцелевшими островками полуразрушенных жилых построек и признаками жизни в низинах и впадинах между холмами. Мы с Сергеевым пытались найти здание бывшего русского консульства, построенного еще в царское время из камня и прочного дерева. Это и было то самое консульское имущество, которое было предлогом для нашей поездки. Да где там?